«Миссис Райт, как приятно встретиться с вами!» Берн соскочил с седла. «Мне необходим ежедневный эмоцион. Это все, что пришло ей в голову. А нам с Полли верховая прогулка. Значит, ее подлечили. Вполне. И она наслаждается сельской жизнью». Берн похлопал лошадь по лоснящемуся боку. «А как вы? Удалось осмотреть достопримечательности?» «Ни одной. Даже каменный круг». «Я только что побывала на кладбище», — сообщила Лип. «Но там нет ничего, представляющего исторический интерес». «Знаете, раньше по закону запрещалось хоронить здесь своих. Поэтому старые католические могилы есть на протестантском кладбище в соседнем городке». «А, простите мне мое невежество». «С удовольствием», — откликнулся Берн. «Гораздо труднее простить вам вашу невосприимчивость к красотам этого прелестного пейзажа», — картинно взмахнув рукой, сказал он. «Одно бесконечное, пропитанное водой болото», — скривило губы Лип. «Вчера я упала в него и думала, что так и не выберусь». «Бояться нужно только трясины», — ухмыльнулся Берн. «Она похожа на твердую землю, но на самом деле это плавающая губка. Если вы наступите на нее, то провалитесь прямо в мутную воду вниз». Лип скорчила гримасу. «Приятно было разговаривать о чем-то помимо надзора». «Бывает еще движущееся болото», — продолжал он. «Это что-то вроде лавины». «Ну, это вы придумали». «Клянусь», — ответил Берн. «После ливня верхний слой почвы может оторваться. Сотни акров торфа начинают скользить, настигая бегущего человека». Лип покачала головой. «Слово журналиста», — прижав руку к сердцу, произнес он. «Спросите любого в округе». Лип скосила глаза, воображая себе накатывающуюся на них коричневую волну. «Необычная штука эти болота», — произнес Берн. «Мягкая кожа Ирландии». «Полагаю, хорошо горит». «Что, Ирландия?» — Лип расхохоталась. «Подозреваю, вы с радостью все здесь подожгли бы, если сначала это можно было бы высушить», — сказал он. «Зачем вы приписываете мне свои слова?» Уильям Берн ухмыльнулся. «Вы знаете, что торф обладает сверхъестественной силой сохранять вещи такими, какими они были в момент погружения? Из этих болот извлекают уйму сокровищ, мечи, котлы, украшенные орнаментом книги, не говоря уже о случайных телах, но удивление хорошо сохранившихся». Лип поморщилась. «Должно быть, вам не хватает городских развлечений Дублина», сказала она, чтобы сменить тему. «У вас там семья?» «Родители и три брата», — ответил Берн. Лип спрашивала не об этом, но ответ все же получила. Этот мужчина не женат. Разумеется, он ведь еще молод. «Дело в том, миссис Райт, что я работаю как собака. Я ирландский корреспондент ряда английских газет и вдобавок штампую статьи о безжалостном унионизме для Dublin Daily Express. Расточаю финианский пыл для Nation и католическое благочестие для Freeman's Journal». Примечание. Финии, ирландские мелкобуржуазные революционеры-республиканцы второй половины 19-го, начала 20 века, конец примечания. «И более того, собака-чревовещатель», — пошутила Лип, а он прыснул. Она подумала о письме доктора Макбрерти про Анну, с которого начались все разногласия. А еще сатирические заметки для Irish Times. Нет-нет, умеренные взгляды по поводу национальных вопросов и общих проблем, произнес Берн чопорным тоном пожилой Матроны. К тому же в свободное время готовлюсь в адвокатуру. При его уме бахвальство можно было стерпеть. Лип подумала о той статье, которую она собиралась накануне вечером швырнуть в огонь. Ведь этот человек всего лишь выполняет свою работу, пользуясь подручными средствами, как она выполняет свою. Если ему не разрешили даже мельком увидеть Анну, что мог он написать, помимо умных вольностей? Теперь ей стало очень тепло. Сняв плащ, Лип несла его на руке, радуясь тому, что воздух обвивает ее сквозь твидовое платье. «Скажите, вы когда-нибудь выводите на прогулку свою юную подопечную?» Лип строго взглянула на него. «Эти поля какие-то ребристые. Здесь когда-то были гряды картофеля», — — пояснил он. «Семенной картофель высаживался рядами, а сверху клали торф. Но теперь здесь растет трава. Со времен голода едоков стало намного меньше», — пожал плечами Берн. Лип вспомнила об общей могиле на кладбище. «Виной всему была картофельная плесень?» «Помимо плесени было много другого», — произнес Берн с такой горячностью, что Лип отступила в сторону. «Если бы землевладельцы не отправляли за границу зерно, не конфисковывали скот, не взимали непомерно высокую арендную плату, не выселяли людей, не сжигали дома. Или если бы правительство в Вестминстере не считало, что самый разумный курс — сидеть на задницах, а ирландцы пусть голодают». Он отер со лба блестящие капельки пота. «Но вы лично не голодали?» — спросила Лип, словно упрекая за резкость. Берн правильно воспринял ее слова, криво улыбнувшись. «Сын владельца магазина вряд ли будет голодать. В те годы вы жили в Дублине? Пока мне не исполнилось 16, и я не получил первое задание спецкора», — ответил он, произнеся это слово с легкой иронией. «То есть редактор согласился отправить меня за счет моего отца в самую гущу событий, чтобы описать последствия неурожая картофеля. Я старался выдерживать нейтральный тон и не предъявлять никаких обвинений, но к четвертому репортажу мне стало казаться, что ничего не делать — это смертный грех». Лип наблюдала за напряженным лицом Берна. Его пристальный взгляд был устремлен туда, где вдали терялась узкая дорога. «И вот я написал, что Господь, должно быть, наслал мор на картофель, а англичане устроили голод». Она была поражена. «Редактор это напечатал?» Берн, выпучив глаза, заговорил не своим голосом. «Бунт!» — прокричал он. «И тогда я отправился в Лондон работать на этих самых английских негодяев». Он изобразил удар кинжалом в сердце. «Как ловко вам удается находить больное место, миссис Райт. Да, в течение месяца я посвящал свой богом данный талант дебютанткам и скачкам». Она перестала насмешничать. «Вы не пожалели усилий?» «В общем, да, в 16. Потом я заткнулся и получил свои монеты». Они продолжали идти в молчании. Полли остановилась пощипать траву. «Вы считаете себя верующим?» — спросила Лип. Очень личный вопрос, но она чувствовала, что они выше банальностей. Берн кивнул. «Почему-то все виденные мной горести не до конца вытрясли это из меня. А вы, Элизабет Райт, настоящая безбожница?» Лип выпрямилась. У него это прозвучало так, будто она какая-то полоумная ведьма, призывающая Люцифера на торфяниках. «Что дает вам право полагать?» «Вы задали вопрос, мэм», — прервал он ее. «Истинные верующие никогда не спрашивают». Человек говорил дело. «Я верю в то, что вижу». «Значит, ничего помимо свидетельства ваших органов чувств?» Берн поднял рыжую бровь. «Метод проб и ошибок, наука», — ответила Лип. «Только на нее можно полагаться». «Вас научило этому ваше вдовство?» Краска залила ей всю шею и лицо, дойдя до линии волос. «Откуда вы берете информацию обо мне? И почему всегда считается, что взгляды женщины основаны на личном опыте?» «Так значит, война». Его сообразительность задевала за живое. «В Шкодере», — начала Лип, — «я поймала себя на мысли. Если Создатель не может предотвратить подобную мерзость, какой от него толк? А если может, но не желает, то он дьявол. Я никогда так не думала». «Но думал Юм», — сказал Берн. Лип не знала этого имени. «Давно умерший философ», — пояснил он. «В этот тупик заходили и более утонченные умы. Это великая загадка». Потом какое-то время слышно было лишь постукивание их ботинок по сухой земле и негромкое цоканье копыт Полли. «Так что же в первую очередь заставило вас отправиться в Крым?» Лип чуть улыбнулась. «Газетная статья, как ни странно. Рассел в «Таймс». Я не знаю автора». «Билли Рассел, как и я, из Дублина», — сказал Берн. «Его сообщения с фронта все изменили. Он открыл нам глаза на многое». «Все эти гниющие заживо люди», — кивнув, проговорила Лип, — «и никакой помощи». Что было самым ужасным? Прямота Берна заставила ее вздрогнуть, но она ответила. «Канцелярская работа». «Как это?» «Скажем, чтобы достать солдату койку, нужно отнести заведующему отделением цветной бланк, затем поставщику на подпись, после чего и только тогда комиссариат выдает койку», — рассказала Лип. «Для жидкой или мясной диеты, лекарства или даже срочного получения опиата требовалось предоставить врачу бланки разного цвета и уговорить его составить требования к соответствующему управляющему, а затем подписать бланк у двух других служащих. К этому моменту пациент вполне мог умереть». «Боже мой!» Лип не припоминала, когда в последний раз ее так внимательно слушали. «Произвольные предметы». Так комиссариат называл то, что по определению не поставлялось, поскольку предполагалось, что солдаты имеют эти вещи в своих ранцах – рубашки, вилки и так далее, но в некоторых случаях ранцы не разгружались с кораблей. «Бюрократы», – пробурчал Берн, – «орда бесчувственных маленьких пилатов, избегающих какой-либо ответственности». «У нас было 3 ложки, а накормить надо было 100 раненых». Ее голос задрожал только на слове «ложки». Ходил слух о запасе в каком-то буфете, но мы так и не нашли его. В конце концов, мисс Найтингейл вручила мне собственный кошелек и послала на рынок купить 100 ложек. Ирландец хмыкнул. В тот день Лип была слишком занята, чтобы спросить себя, почему из всех мисс Энн выбрала именно ее. Сейчас она поняла, что дело было не в ее профессиональных навыках, а в надежности. Она подумала, какая это честь — быть выбранной для того поручения, лучше любой медали, приколотой к плащу. Они шли молча, оказавшись теперь далеко от деревни. «Возможно, я дитя или остолоп, но все же я верую», — сказал Уильям Берн. «Есть многое на свете, друг Горацио», и так далее. Я ни на что такое не намекала. Да нет, признаюсь, не могу созерцать ужасы, не прикрываясь утешением. О, я бы воспользовалась утешением, если бы было кому меня утешить, еле слышно произнесла Лип. Звуки их шагов, цоканье копыт и пронзительный крик птицы, притаившейся в живой изгороди. Разве повсюду и во все времена люди не взывали к своему Создателю? Спросил Берн, на миг представ высокопарным и юным. «А это лишь доказывает, что нам он нужен», — пробормотала Лип. «Разве сама сила этого стремления не говорит о том, что это, вероятнее всего, только мечта?» «Сильно сказано». Лип облизнула губы. «А как же наши усопшие?» — спросил Берн. «Когда чувствуешь, что они не совсем исчезли, это лишь фантазии?» Лип задохнулась от нахлынувших воспоминаний. Навалившаяся на нее тяжесть, обожаемое бледное тело, еще не остывшее, недвижимое. Ослепнув от слез, она, спотыкаясь, пошла вперед, пытаясь убежать от Берна. Он догнал ее и взял за локоть. Лип не понимала, что с ней происходит. Кусая губы, она почувствовала вкус крови. «Мне так жаль», — сказал он, как будто понимая, в чем дело. Лип отстранилась от него, обняла себя руками. Слезы стекали с прорезиненной ткани плаща, перекинутого через руку. «Простите меня. Разговор — мое ремесло», — произнес он, — «но мне следует научиться молчать». Лип силилась улыбнуться. Она боялась показаться смешной. Несколько минут, пока они продолжали идти, Берн не открывал рта, словно доказывая, что умеет молчать. «Я сама не своя», — наконец хрипло произнесла Лип. «Этот случай с Анной растревожил меня». Он лишь кивнул. «Из всех людей, с которыми не следовало болтать, репортер. И все же, кто еще на свете поймет ее?» «Я наблюдала за девочкой до рези в глазах. Она не ест, но все-таки жива. Более живая, чем кто бы то ни было». «Стало быть, она поколебала вашу уверенность?» — спросил он. «Почти склонила на свою сторону, несмотря на всю вашу трезвость». Лип не могла понять, много ли в его словах сарказма. «Просто не могу взять в толк, что с ней происходит», — ответила она. «Так позвольте мне попытаться». «Мистер Берн, у меня может быть свежий взгляд. К тому же я умею разговаривать с людьми. Возможно, мне удастся вытянуть из девочки правду». Опустив глаза, Лип покачала головой. «Да, этот человек умеет разговаривать с людьми, это бесспорно. Он мастер выуживать информацию даже из тех, кого трудно провести». 5 дней я околачиваюсь вокруг», — более жестко произнес он. «И каковы результаты?» К лицу Лип прихлынула кровь. «Разумеется, журналист сочтет, что зря потратил время на скучные разговоры с английской медсестрой. Не особо красивая, ничем не примечательная, не слишком молодая. Как могла Лип забыть, что она лишь средство для достижения цели?» Не посчитав нужным ответить этому провокатору, Лип резко повернулась и пошла в сторону деревни.